Дорогие братья и сестры, нам сегодня Господь подарил такую возможность, чтобы собраться здесь в тишине и слушать Слово Божие. Я бы хотел прочитать один текст, который записан в Евангелии Луки, 4 глава. Это глава об искушении Иисуса Христа. Я прочитаю с 13 стиха. «И, окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, открыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем и проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу и проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него». Братья и сестры, вот такой текст длинный, но мое желание обратить на некоторые слова, на один стих из вот этого прочитанного. Это последний стих, который мы сейчас прочитали. Вот здесь так написано: «И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него». Братья и сестры, я хотел поделиться своими размышлениями, когда читал вот это вот, когда читал это место. Для меня оно очень дорого стало, особенно вот когда я так, может быть, озаглавил бы свои размышления: устремить глаза людей на Господа. Возможно ли это в нашей жизни или нет? И вообще, актуальна эта тема или нет? Устремлять глаза людей на Господа. Я думаю, что эта тема актуальна, потому что людям свойственно, чтобы всегда привлекать внимание на себя. Но я думаю, об этом даже спорить не надо. Каждый хочет, чтобы хорошо выглядеть. Даже кто сегодня шел на собрание, все в зеркало посмотрели. И я тоже смотрел в зеркало. Почему? Потому что хорошо, когда приятно человек выглядит. Надо и причесаться, и все. Ну, вот здесь вот Иисус Христос так написано, что когда Он, закрыв книгу, прочитал, и глаза всех в синагоге были устремлены на Него. Дорогие друзья, вот в нашей жизни, вот сегодня брат первым говорил о служении Господу. Я думаю, что вот в служении Господу есть две стороны. Первая сторона – это есть усердие, когда человек очень усерден в служении. А вторая сторона, я думаю, вот эта вот сторона, чтобы глаза людей устремить на Господа. Не на себя устремить глаза. Вот, наверное, замечали, что когда кто-нибудь выходит даже спеть, бывает такое. И вот бывает, даже оцениваешь внутри себя. Человек спел, и оцениваешь, вот он красиво спел. И видно, что это очень грамотный человек. Видно, что у него большой опыт за плечами. У него и голос поставлен, у него все правильно, и звук он правильно выдает. И вот такое вот бывает точка зрения. А бывает, когда человек выйдет, что-нибудь стих расскажет или споет, и люди, они оценивают: посмотри, как вот Господь, какой Господь ему дар дал, какой Господь ему дал талант, ну как это так можно, а? Вот так вот. И люди, они как-то невольно, они начинают Господа прославлять. Не прославлять этого человека, который там думает о нем что-то. Даже это касается, может, и проповеди, когда человек вот так вот слово скажет. И людям свойственно оценивать. Внутри каждого человека есть вот такая вот оценка. Этому человеку поставить 5, этому человеку поставить 3 или еще. Ну вот основная мысль моих размышлений, которые мне Господь положил на сердце, вот эти вот слова: «И глаза всех были устремлены на Него». Братья и сестры, вот я бы хотел задать вопрос, но это хотел бы, чтобы каждый сам себе ответил вопрос, на этот вопрос ответил. Задавались ли мы в своей жизни таким стремлением, чтобы в своей жизни устремить глаза людей на Господа или нет? Вы знаете, когда я себе этот вопрос задал, я понял, что у меня такого не было. Ну, как-то вот оно по ходу дела идет, там, стих рассказал, спел, проповедовал и еще что-то. А вот так вот, чтобы изначально, когда готовишь проповедь или еще что-нибудь, и думать, а как вот, как людей, глаза людей, обратить не на себя, а на Господа. Показать, что вот это Господь такой. Это не я такой, а такой Господь. Вот помните, такое место написано, такой текст Библии, что «А друг жениха стоит и радуется». Помните такой текст? Вот мне доводилось в своей жизни 4 раза, наверное, быть вот, дружком на бракосочетание. И для меня, я вот когда размышлял на эту тему, как раз я был на браке, стоял, вот, был, и вот об этом размышлял я. Там их сочитывали, я размышлял, как вот так вот Господь вот так вот сказал. А друг жениха стоит и радуется. А представляете, братья и сестры, если вот стоит, например, их сочитывает, здесь стоит друг, подружка стоит, и они так себя ведут, эти люди, что все, вот кто все в собрании находится или где, они только их видят, они только видят вот этого друга, потому что он так вот, он изысканно ведет себя, потому что он, потому что он очень выделяется. Может быть такое, да? Может быть, даже кто-то видел. Я ни разу не видел, чтобы вот так вот, если в Библии написано, я верю, что такое может быть. А друг жениха стоит и радуется. Братья и сестры, вот эти вот слова, Господь, вот это вот, как бы такой образ, Он использовал для того, чтобы доходчиво объяснить вот нам или мне доходчиво объяснить, как в своей жизни совершать служение или еще что-то в своей жизни делать так, чтобы так не было, что на себя все внимание, чтобы было так, что друг жениха стоит и радуется. Вот помните тому пример Иоанн, Иоанн Креститель, когда к нему подошли люди и сказали, ты ли Христос, или кто? Кто ты такой? Помните? Он сказал, нет, я никто. И потом он говорит, что вот он, Мессия, я не достоин даже развязать ему шнурки на обуви, его не достоин. И написано, что все глаза были устремлены на него. Еще одно место в Библии есть такое. В другом месте это записано первое послание Коринфянам, в первой главе, во второй главе. Апостол Павел так говорит в Коринфской церкви. Он говорит, и когда я приходил к вам, братья и сестры, я не приходил к вам, чтобы проповедовать вам премудрость или что, но он говорит, я проповедовал так, чтобы это было в явлении Духа и силы. Братья и сестры, я бы хотел вот сегодня, чтобы, кто здесь находится в этом собрании, чтобы озадачились этой мыслью. Как мы сейчас прочитали, что «И отдав книгу, закрыв книгу закона, и отдав служителям сил, и глаза всех были устремлены на него». Братья и сестры, вот это бывает даже, может быть, и на благовестии где-то бывает, когда приводишь человека в церковь, и этого человека можно привязать к церкви, или можно привязать как-то к Богу его ближе, а можно его к себе привязать. А как это сделать? Так это просто делается. Привел человека и привязал его к себе. Он просто человек, он как бы это. А вот так вот хорошо бы, если привести человека в церковь и привязать его, или, может, грубо это сказано, к Богу его направить к Богу его и помогать ему что-то, чтобы он направился к Богу, не к себе его, чтобы поступать так вот, как Иисус Христос поступал. Закрыв, отдал книгу закону служителям, сел, и глаза всех были устремлены на него. Братья и сестры, я бы хотел, чтобы вот когда мы сегодня будем молиться, вспомнили об этом, чтобы в нашей жизни вот так вот было, чтобы мы не совершали, может быть, служение какое-то или труд, или, может быть, даже это незаметный труд, но чтобы это было вот с таким намерением, чтобы глаза всех были устремлены на Него, на Господа. Аминь.